«Я приказал предоставить мне образцы отпечатков по всем убийствам, совершенным в нашем районе», — сообщил Нил. «Каков мог быть мотив преступления?» «Убитая работала в компании по подготовке торжественных мероприятий. Он явно воспользовался ею для проникновения в их учреждение. Пэл похитил всю документацию. Мы не можем пока делать никаких определенных выводов, но там повсюду есть его отпечатки. У вас имеются какие-нибудь предположения относительно того, зачем ему все это понадобилось?» — спросил Кэллок. «Никаких». «Как он нашел ее?» «Ее начальница говорит, что вчера около 5 она ушла из офиса на встречу с клиентом в кафе». «Вы полагаете, что имелся в виду Пэл?» О'Нил пожал плечами. «Не знаю. Она ничего не сказала своей начальнице, кроме этого. Возможно, Пэл увидел ее и клиента и последовал за ними». «Какие-нибудь ближайшие родственники?» «Здесь, по всей видимости, у нее никого нет», — ответил представитель коронерской службы. «Ее родители живут в Денвере. Я позвоню туда, когда вернусь в офис». «Время наступления смерти?» «Вчерашним вечером, возможно, между 7 и 9 часами, мы сможем получить более точные сведения после вскрытия». Пэл практически не оставил следов, за исключением едва различимых следов на песке, которые, казалось, вели по направлению к воде, а затем терялись в бесцветной траве, которой заросли дюны. Никаких других следов человеческих ног или автомобильных шин видно не было. Но что было такого в похищенных им файлах? Что он хотел скрыть от следствия? Келлок прохаживался по месту преступления, пытаясь получить общее впечатление, возможно, оценивая его с точки зрения своей специальности, особенностей сектантского менталитета. Дэнс сообщила О'Нилу о том, что смогла припомнить Ребекка, о намерении Пэлла осуществить какое-то крупное дело с тем, чтобы в дальнейшем приобрести какую-то недвижимость. «Горную вершину», — так говорила об этом Линда, — «а крупным делом могла быть расправа с семейством Кройтонов». Она также высказала предположение о том, что Пэл мог спрятать что-то похищенное у Кройтонов в машине. «Думаю, именно поэтому ему и понадобился сайт Visual Art, чтобы найти нужное место». «Интересная теория», — прокомментировал ее слова О'Нил. «Они с Дэнс часто использовали метод мозгового штурма, когда вместе занимались расследованием того или иного дела. Иногда у них рождались поистине дикие теории относительно расследуемых преступлений. Порой эти теории оказывались верными». Дэнс попросила Ти-Джея узнать о судьбе автомобиля, на котором Пэл приехал к Ройтонам, и была ли проведена опись обнаруженных в нем вещей. «А также посмотри, пожалуйста, не владеет ли Пэл какой-либо недвижимостью на территории штата». «Будет сделано, босс». Дэнс оглянулась по сторонам. «А почему он бросил машину здесь? Он мог бы отвезти ее на восток, в леса, и никто бы не нашел ее еще много дней. Здесь автомобиль гораздо легче заметить». Майкл показал в сторону узкого пирса, вытянувшегося далеко в океан. «Тандербердом он больше не пользуется. От похищенного Форда тоже избавился. Возможно, он улизнул отсюда на лодке». «На лодке?» — переспросила Дэнс. «Следы ведут именно туда. В сторону дороги следов нет». Келлок слушал и медленно кивал, что значило, что он не согласен с предположением О'Нила. «А вам не кажется, что здесь не так легко пришвартовать лодку? Для того, кто знает, как это делается, не так уж и трудно. А вы смогли бы?» «Я? Конечно, в зависимости от ветра». Уинстон Келлок еще раз внимательно окинул взглядом место преступления. Начался дождь, но Келлок не обратил на него ни малейшего внимания. «Мне представляется, он направился сюда по другой причине. Возможно, просто чтобы отвлечь нас. А затем повернул и пошел через дюны к дороге, и где-то там встретился со своей сообщницей». Фразы типа «мне представляется», «как мне кажется» и ряд других Дэнс называла словесным «обезболивающим». Их цель состоит в том, чтобы смягчить критическое высказывание или возражение. Келлок чувствовал себя чужаком, и потому ему не хотелось демонстративно возражать О'Нилу, хотя он был абсолютно уверен, что О'Нил не прав. «Почему вы так думаете?» — спросила Дэнс. «Вон та старая ветряная мельница. На повороте, где дорога к берегу сворачивала с основной магистрали, находилась заброшенная заправка, которую украшала декоративная двухэтажная ветряная мельница. Сколько времени она здесь стоит?»